Я ем, не спуская глаз с тарелки человека, который ест без аппетита, потому как знаю, что с минуты на минуту он отложит вилку, выпрямляя спину. Тебе действительно не нравится? Ешь, ты так мало съела. Ты уверена, уверена, уверена, что тебе не нравится? Бедная. Разумеется, если не лезет в рот, и я жадно набрасываюсь на ее тарелку. Как-то вечером сын сказал мне: «Папа, чувства есть такие». Раз — и дотронулся до моих глаз. Два — и дотронулся до моего носа. Три — и дотронулся до моего рта. Четыре — и дотронулся до моего уха. Почему тогда говорят, что их пять, а какое пятое? Я задумался. Мы снова начали трогать глаза, нос, рот и ухо. Действительно, их было четыре. Мы не понимали, какое могло быть пятым. И в какой-то момент, отчаявшись, я взял айфон и набрал пять чувств. Открылась Википедия, и тогда мы хором сказали: «А-а-а-а!» и вспомнили, какое было пятое. На Витинском бульваре я стоял на светофоре и увидел мать на мопеде, которая заметила дочку на остановке автобуса. Она посадила ее на мопед, и они уехали. Сияющая улыбка дочери, увидевшей мать, и матери, увидевшей дочь. Таксист, который спрашивает: «Как поедем?» Такси берут, чтобы не думать о маршруте, а думать о чем-то другом. Так-то я мог бы поехать и на своей машине. Когда дисплей на приборной доске говорит, что запас бензина в твоем бензобаке на 520 километров. Хорошо бы всегда иметь запас на 520 километров. Минута, когда кто бы ни пришел навестить тебя в студии, уходит. Я, улыбаясь, слушаю его до последней секунды, и когда он закрывает дверь, тут же бегу к письменному столу и продолжаю работать. Черного поросенка в Казерте раньше не было. Теперь это фирменное блюдо в моем городе, его готовят по всей Италии, и все от него в восторге. И если я говорю, откуда я, мне говорят: «У вас там есть черный поросенок». Но когда я жил в Казерте, где были эти черные поросята, где они жили? Что делали? Когда используешь карточку для автоматического открывания двери, боишься, что не успеешь пройти, что она закроется раньше, и ускоряешь ход, даже делаешь прыжок вперед. Мне очень нравится, когда громкоговоритель в поезде говорит: «Перевод стрелок». Я никогда не пойму, что это значит, но мне нравится. Хватит уже про Марию Стюарт и Анну Болейн. Когда заканчивается чековая лента, и как раз твоя очередь платить. И почти всегда не знают, где новая. Забывают или знает кто-то другой, которого в эту минуту нет. Ты не находишь слов, тона, не находишь подходящего момента, чтобы сказать приходящей уборщице, что она плохо убрала, хотя на самом деле она вообще не убирала. Остается трижды, войдя в кухню, махнуть рукой. В доме будет не убрано, она получит деньги ни за что, но ты ничего ей не скажешь. Фильм про близнецов. Их играет один актер, но у одного из двух близнецов на носу очки, у другого нет. У одного родинка, у другого нет. Когда проводят несколько дней в другом городе, многие ищут альтернативные гостиницам варианты. Есть люди, которые по непонятным причинам не любят гостиниц. Они не понимают удовольствия. Повесить «Do not disturb» на ручку двери, удовольствие лечь в кровать, перестеленную кем-то другим. Недооценивают кофе или аперитив, внесенные в счет за номер. Не напомните мне номер. Завтрак а-ля фуршет, когда ешь сколько влезет, в то время как загорелый и еще свежий после душа сосед ест йогурт со странными добавками типа кусочков фруктов. Какая-то пара вопит от наслаждения за стеной в 6 часов утра, горничная, которая говорит: «Зайду потом», потому что ты не удосужился повесить «Do not disturb». Искушение отдать все в прачечную, не только одежду, все, и есть до конца жизни клаб-сэндвич на кровати с любимым человеком. Выбирать носки покрасивее в те дни, когда иду работать домой к режиссеру, который при входе заставляет снимать туфли. 50-летний мужчина хочет жить с 20-летней девушкой. Всякий раз, когда он входит с ней в ресторан, в какой-нибудь дом или когда они просто идут по улице, он чувствует себя гордым и молодым. чувствует себя, и это самая большая ошибка, снова 20-летним. Он видит обнаженное тело девушки, прекрасное тело, при виде которого захватывает дух и чувствует боль в желудке, думая, что это нормально. Он не знает, что это боль потерянного времени, ностальгии, терзаний. Нет, он этого не понимает. Он думает, что 20-летняя девушка видит перед собой обнаженного красавца. Это то, что она ему говорит, и он забывает про свое тело, живот, кости, забывает о холестерине и необходимости колоноскопии. Он не знает удержу. Друзья, видя его, говорят, что он снова повеселел, снова стал жизнерадостным, и он действительно тратит последние силы, забывая о будущем. Он забывается, когда танцует, пьет, хохочет, гоняет на машине, заказывает столик в ресторанах и не видит во всем этом ничего смешного. Это продолжается недолго. Вскоре он станет терять хватку, сдавать позиции. И тогда он опомнится и начнет думать о диване, о телевизоре, о таблетках. Он смотрит на 20-летнюю девушку, и боль в желудке отнимает у него все силы. Он чувствует себя прикованным к этой энергии, которую не может ни сохранить, ни потерять. Он не допускал и мысли о том, что эйфория со временем пройдет, а для 20-летней девушки времени не существует. Он отказывался понимать, что это не он может позволить себе не думать о будущем, а девушка. Мужчина раскаивается, но уже слишком поздно. Ему придется пройти весь путь до конца. Придется увидеть размягченный взгляд девушки, ее обращенные к небу глаза, ее кокетство с 20-летними парнями. Придется делать вид, что их отношения еще не закончились, когда они уже закончились. И однажды вечером девушка, уходя, говорит, что встречается с друзьями и добавляет: «Идем со мной». Но не похоже, чтобы она огорчилась, услышав его ответ: «Нет, иди одна, я останусь дома». Мужчина остается на диване смотреть телевизор. Девушка пьет коктейль и впервые понимает, что этому мужчине, который остался дома, 50 лет. Любовь перерастает в привязанность. Даже когда перестаешь кого-то любить, сохраняется ощущение, что любишь. Трудно признать, что ты разлюбил, потому что возникает сожаление, потому что хочется сохранить чувство, которое делало тебя счастливым и больше не делает. Любовь после того, как она закончилась, продолжается, и это трогательно. Трогательность делает ее чистой, появляется желание коснуться ее, но стоит протянуть руку, и она повисает в пустоте. Когда угадываешь с первой попытки, открывается дверь внутрь или наружу, но почти никогда угадать это с первого раза не удается. А ты, когда вызываешь лифт и видишь стрелки, показывающие вверх или вниз, как это понимаешь? Надо нажимать кнопку «вниз», чтобы лифт спустился к тебе, или кнопку «вверх», чтобы показать, что хочешь подняться? Вверх, если хочешь подняться, то есть ты должен объявить свои намерения. По-моему, нет. Ты должен сказать: «Сейчас езжай ко мне». Нет, он знает, откуда ты его вызываешь, и, следовательно, поднимается или спускается, чтобы приехать туда, откуда ты его вызвал. Но твоя задача — сообщить ему, что потом ты захочешь подняться или спуститься. «Ты меня не убедил. Может быть, спросим кого-нибудь?» Бесполезно, этого не знает никто. На карнавале как дети, так и их родители проводят большую часть времени, объясняя, кем они нарядились, а остальные притворяясь, что поняли. Любая церемония вручения премий продолжается слишком долго. Я дома у друзей. Дочка смотрит телевизор, кто-то хочет поменять канал, но она кричит: «Нет, подожди!» Она смотрит длиннющую историю про засаду леопарда, выжидающего момент, чтобы напасть на стадо газелей. Рассказчик комментирует, что происходит, и передает напряженность момента. Однако непонятно, почему держит сторону леопарда, который внезапно срывается с места, все газели бегут, одна из них отстает, леопард впивается ей в горло, газель борется с ним, тщетно сопротивляясь до тех пор, пока не наступит медленная смерть и леопард не начнет пожирать свою жертву. Потом следуют кадры, показывающие, как леопард ест ее понемногу каждый день, а потом налетевшие ястребы-стервятники съедают остатки. Дети безутешно плакали, когда умирала мама Бэмби, а теперь они сидят на диване и видят Бэмби, которого медленно пожирает представитель семейства кошачьих. И если они плачут, то плачут, когда леопарду после долгой засады не удается растерзать олененка или газель. Плачут, потому что леопард остается голодным. Клавиатура и мышка тоже развивались и теперь обходятся без проводов. Теперь это wireless, что очень хорошо, и кто-то даже говорит, можешь двигаться сколько хочешь. «А зачем мне двигаться?» — спрашиваю я, если компьютер остается на месте. И потом, каждый раз, когда ты его включаешь, компьютер говорит тебе, что он ищет соединенную клавиатуру. «Почему ты ее ищешь?» — говорю я. «Смотри, она здесь, под тобой». И иногда он ее не находит. А когда находит, ты доволен и думаешь, смотри, какой он башковитый. Но после того, как ты 6 раз нажал на клавиши, она больше не работает. Сели батарейки, и нужно покупать новые, но до ближайшего продавца 2 километра. И вот тогда ты понимаешь, зачем нужны были провода, чтобы не мчаться за батарейками за 2 километра, когда ты пишешь самое важное в твоей жизни письмо. Раньше, если у тебя болело колено, врач осматривал тебя и говорил: «Есть проблемы с коленом». Банальность, казалось бы, но это не так. Потому что теперь врач внимательно тебя осматривает и говорит: «Это мастификация». А ты говоришь: «Простите, я не совсем понял. Когда я встаю, у меня острая боль вот здесь». «Это мастификация», — уверенно повторяет врач непонятное слово. «У меня болит голова», — жалуешься ты. «Я стал плохо видеть. Это психосоматика». Подозреваю, что все можно объяснить психосоматикой. Почему почтальон всегда звонит именно в мой домофон? Вареную зелень я ем, но не различаю. Я не знаю, капуста ли это, шпинат или брокколи, но я знаю, что мне нравится капуста, немножко нравится брокколи, меньше шпинат. Когда мне предлагают блюдо с овощами, я всегда спрашиваю, что это. И вижу, что остальные смотрят в тарелку и уверенно говорят: «Капуста или брокколи или шпинат». Никогда не пойму, как это им удается. Когда я один на тарелке овощи, я, дабы понять, что это, пробую. Если мне очень нравится, это капуста. Если нравится, но не очень, то брокколи. А если так себе, то шпинат. Способ весьма сомнительный, ибо шпинат может быть очень вкусным, в отличие от капусты. Единственно правильный способ — обобщение. Какая мне разница, в конце концов, что это такое? Это овощ. И у меня возникает вопрос. А как другие, посмотрев на тарелку, угадывают и говорят: «Капуста, брокколи, шпинат»? По-моему, они притворяются. Знают, что это никому не понятно, и говорят наобум. Когда я намыливаюсь под душем, я не выключаю воду ни в коем случае. На худой конец я могу намылиться побыстрее, но выключать воду и не подумаю. Моя быстрая реакция проявляется, когда я на мопеде подъезжаю к пешеходному переходу и вижу идущих по нему пешеходов. Моя способность точного расчета времени их перехода всегда дает мне возможность поступить так, как я хочу, то есть не сбавлять скорость или, во всяком случае, не останавливаться, в крайнем случае сбавить скорость только для того, чтобы проехать перед ними или после, когда они пройдут. Мне это удается, даже если пешеходы переходят в обоих направлениях. Я умею проезжать между ними, правильно рассчитывая время. Проблема, однако, в том, что пешеходов это не устраивает. Они видят, как я подъезжаю, видят также мой смышленый взгляд, но все равно останавливаются, замедляют шаг, пугаются, колеблются, и это вынуждает меня останавливаться, и я нервничаю не только потому, что не хотел останавливаться, но и потому, что разочаровываюсь в своей быстрой реакции.